Глава 47. После беседы с филателистом Елена Петелина вернулась к зданию Следственного комитета. Как только женщина покинула машину, к ней подошли двое мужчин в штатском. Холодные взгляды и статная выправка не оставляли сомнения, что форма и погоны им не чужды. «Управление собственной безопасности МВД, майор Лебедев», щелкнул корочкой первый. Капитан Пряхин представился второй. Интерес со стороны СБ не мог обрадовать ни одного сотрудника. «Я служу в другом ведомстве, господа офицеры», — холодно заметила следователь. «Речь пойдет не о вас, а о капитане МВД Валееве». Сотрудники СБ встали вплотную с двух сторон от Петелиной. «Валеев что-то натворил», — ёкнуло женское сердце. Елена вспомнила, что не видела Марата со вчерашнего вечера. «И при чем тут я?» Ненужный вопрос давал время собраться с мыслями. Офицеры сдержанно улыбнулись и промолчали. «Что произошло? Объясните», — не выдержала Елена. «Пройдемте для разговора в наш микроавтобус», — майор Лебедев взял Петелину за локоть. Создавалось впечатление, что он готов применить силу в случае неповиновения. Достойный ответ оценила следователь соперника и отдернула руку. «Я сама применяю подобную тактику при допросах, но не на ту напали». Выработанная за годы службы привычка доминировать сработала безотказно. Нельзя соглашаться на их условия. Нужно диктовать свои, даже в мелочах. «Майор Лебедев и капитан Пряхин, вы не поинтересовались, есть ли у меня свободная минутка. В любом случае, мы будем беседовать в моем кабинете». Сотрудники СБ переглянулись. Ответил Лебедев как старший по званию. На этот раз тон майора не был столь безапелляционным. «Нам придется зафиксировать наше удостоверение на проходной. Не думаю, что это в ваших интересах, Елена Павловна». «Ваши слова означают, что разговор неформальный. Тогда поговорим в моей машине. Садитесь вперед, а я сзади». Петелина открыла дверцу, бросила сумочку и расположилась на заднем диване автомобиля таким образом, чтобы места больше не осталось. Полицейским пришлось занять переднее кресло и выворачивать шеи, чтобы видеть ее. «Елена Павловна, вы замечали странности в поведении Валеева? Как он ведет себя в быту?» «Вы уверены, что я знаю капитана Валеева в быту? Я кто ему? Жена, близкий родственник?» «Мы задали вопрос про мужчину, с которым вы сейчас живете». «Какой-то бабский разговор у нас намечается. Ну что ж, Валеев очень аккуратный, как и все мужики. Разбрасывает носки, свет за собой не выключает. Тюбик с пастой мнет, словно его пытает, а когда бреется, зеркало так и сгвоздает. Ужас!» Лебедев невольно потупил взгляд, но быстро оправился. «Это все ваши претензии к Валееву?» «Чуть не забыла. Чтобы мусор вынес, ему надо 10 раз напомнить». «Я имею в виду не эти мелочи». «Вы намекаете про постель, майор? Трогательная забота. Там с переменным успехом, на 4-ку. Если будете заносить в протокол, отметьте, что по 5-бальной системе». «Хорошист», — ухмыльнулся Пряхин. «Терпеть не могу отличников», — парировала Петелина. «Они редкостные зануды». Лебедев зыркнул на напарника и перевел хмурый взгляд на женщину. «Нас интересует следующее. Поднимал Валеев на вас руку? Вспыльчив ли он? Есть ли у него проблемы с алкоголем? Прошу отвечать честно». «Да что в конце концов происходит?» «Вы, кажется, забыли, товарищ следователь, что Валеев привлекался за убийство напарника». «Старший следователь», — поправила Петелина. «Я тоже вам напомню, что давнее дело расследовано и закрыто». «Появилось новое». Лебедев следил за выражением лица следователя. «Убийство напарника — новое дело». Петелина быстро вспомнила, когда последний раз говорила с Иваном Майоровым. «Нет, с Ваней ничего не могло произойти». Уловив искорку испуга в глазах женщины, сотрудник собственной безопасности приободрился. «Эту ночь ваш Валеев провел с проституткой, а утром чуть ее не убил, варварским способом». «Этого не может быть», — твердо заявила Елена. «Чего, связи с проституткой или покушение на убийство?» «Варварского способа». «У вас есть кот?» «При чем тут кот?» «А у Валеева есть. Тот, кто воспитывает кошку, не может быть садистом». «Ну, знаете ли, Валеев отстранен от службы. Вопрос о взятии под стражу сейчас решается». Лебедев вышел из машины и зашагал прочь. За ним последовал Пряхин. «Где и когда это произошло?» — крикнула Петелина, открыв дверцу. «Я должна знать!» Лебедев обернулся. На его лице блуждала мстительная улыбка. «А вы кто, Валеево? Жена, близкий родственник?» «Жена гражданская», — сдалась женщина. «Хорошая жена первой узнает о проблемах мужа». Петелина вновь могла лицезреть только спину майора. Она вспомнила про обручальное кольцо на руке Лебедева. Нетрудно было заметить, что за долгие годы тонкое колечко сроднилось с безымянным пальцем. Елена посмотрела на свой пустой палец, где даже не было светлого ободка от загара. Игорь Гребенкин подошел к забору ботанического сада и, прежде чем перелезть через него, обернулся. Несмотря на наступивший вечер, тепло пришедшей весны продолжало расправляться с остатками снега. Там, где вчера зияли отметины черных следов, показались сухие пятна прошлогодней травы. Они тянулись друг к другу и на открытых местах срастались в большие поляны. Скоро сам черт не разберет, что в заброшенную оранжерею зашло на одного человека больше, чем вышло. А дочь у меня умница. Вовремя долбанула мента. Теперь Катя в безопасности. Меня тоже скоро в Москве не будет. А мент, козел, сам виноват. Какого черта приперся? Каждому своя судьба. Все под Богом ходим.